Глава 7. В чем состоит воспоминание Господа? Сперва, взяв просфору, из которой должен изъять священный хлеб, священник говорит: «В воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа по Его заповеди, ибо сие творите, говорит он, в мое воспоминание». И это говорит иерей не об этом только хлебе, но о всей службе, как бы начиная священнодействие с заключения, так как Господь уже по совершении всего таинства присовокупил эти слова: «Сие творите в мое воспоминание». Но в чем же состоит это воспоминание? Каким образом мы воспоминаем пресвященнослужение Господа? Какие Его действия и какое состояние? Я хочу сказать, о чем размышляем, о чем повествуем мы при этом в воспоминании. Может быть, о том, что Он воскрешал мертвых, возвращал зрение слепым, останавливал Своим словом ветры, напитал досыта немногими хлебами тысячи? Все, что показывало в нем Бога и Всемогущего? Нет. Напротив, воспоминаем то, что, по-видимому, служит признаком немощи — крест, страдание, смерть. Вот на чем Он повелел нам останавливаться при воспоминании о нем. Откуда же это видно? Так думал Павел, который знал это хорошо. Когда он пишет к коринфянам о таинстве причащения, то, передав им, что сказал Господь, «Сие творите в мое воспоминание», присовокупил: «Елижды бо аще ясте хлеб сей и чашу сию пиете, смерть его возвещаете». И сам Господь выражал эту же самую мысль, когда преподавал таинство, ибо сказал: «Сие есть тело мое, сия есть кровь моя». Не чудеса приложил к ним, сказав: «Они воскрешали мертвых, очищали прокаженных», а что? Одно страдание и смерть. Еже завы ломимое, я же завы изливаемое. Какое же основание тому, что он напоминает не о чудесах, а о страданиях? То, что последние необходимее первых, судя по тому, что страдания составляют причину нашего спасения, и без них невозможно было бы для человека и воскресение, а чудеса служат только доказательством, ибо они совершались для того, чтобы все веровали в Господа, что Он воистину Спаситель.